Алло. Да, здравствуйте. Андрей Валентинович, верно? Верно. У вас имеются неисполненные финансовые обязательства перед организацией «Первое коллекторское бюро». Меня зовут Зоев Кирилл Алексеевич. Как вас Соответственно, зовут еще раз? организация «Первое коллекторское...» Зоев Кирилл Алексеевич. Фамилию еще раз. Зоев Кирилл Алексеевич. Хера не понял. Ну и понятно, что вы хотели? У вас финансовые обязательства имеются. Организация требует исполнения ваших финансовых обязательств. Какие это Все финансы? разговоры записываются. Какие финансовые Сумма обязательства? 39 286 Перед рублей кем? 22 копейки. Перед кем у меня финансовые Перед обязательства? организацией «Первое коллекторское бюро». Я не должен. С чего вы взяли, что не должно? У вас документы есть, подтверждающие ваши слова? Я у них ничего не занимал. Так-то, если что. Так они ничего и не выдают. Ну, а с чего я им что-то должен? Потому что произошла переуступка прав требования. От кого? Соответственно, вы заключали договор со Сбербанком России. Произошла переуступка прав требования от Сбербанка, соответственно, организации Так «Первое коллекторское бюро». договор Что давным-давно договор? закрыт. И есть документы о закрытии счета, да? Конечно, есть. И а нам почему не предоставили? А для чего? Что для чего? Для чего я вам буду что-то предоставлять? Что вас не беспокоили Да вы мне наоборот настроение по поднимаете. данному вопросу? Ну да, я смотрю, прям, у вас настроение поднялось сразу. Ну. Для чего себя данные... Ну, соображай, давай. Что? Соображай Что дальше. соображать? Что Для дальше? чего, О чем что вы? данные и дальше что? Мысль не Я же закончилась. сказал. Ну, Я вам гарнитурку не там сказал, подкрути. что... Что сделать? Гарнитуру Гарнитурку свою подкрутить? подкрути. Для чего? Потому что я не слышу тебя. Так, вот слышно. Ну, допустим, говори. Дальше что? Что хочешь дальше? Финансовые обязательства вам нужно свои исполнить. Перед кем? Перед организацией «Первое коллекторское бюро». А нету у меня никаких финансовых обязательств. У вас документов, к сожалению, нет, подтверждающих ваши слова. Ну, что ты? Вы не можете так говорить. Чего ты так решил-то, что у меня нету? Потому что ваша аргументация безосновательно не имеет, не несет за собой, соответственно, Да? Ты силы уверен? документальные, да. Ты Да, уверен? уверен. А я вот считаю, что это Да, уверен. вымогательство с вашей стороны. Это ваше право считать Либо что служебный угодно. подлог со стороны Сбербанка. Ну, подавайте в суд тогда. В чем проблема? Давайте в суд. Подать в суд. А? Почему не подали еще в суд? Что? Не, ну мне подать в суд на вас? Подавайте. В чем проблема? Подадим. Реквизиты на почту мне вышлите. Вашей организации. Какие вам реквизиты отправить? Вашей организации полностью. ИНН, Для ГРН. оплаты? ИНН, ГРН. Но данные реквизиты не нужны для оплаты. Для подачи дела в суд на вашу организацию. Так зайдите на сайт, посмотрите Ну а мне это для самостоятельно. чего? Время тратить свое. Но вы же хотите в суд подать. Вы же хотите, чтобы на вас подали. Нет, не хотим. Не хотите, а что? Что? А звонить людям мозг съебывает, нахуй, бабки, блядь, вы вымогать хотите? Корректно, не общайтесь без ненормативной Не, лексики. ну, Хорошо? ты сам с Новостиба, нет? А? Нет. Нет? А Нет. откуда ты? Город Москва. Ты с Москвы мне сейчас звонишь? Да. А? Да. Ну, а смысл тогда вот этого диалога? Можете положить трубку, были бы вы с Новосибирска, нахуй, мы бы с вами встретились бы, нахуй. И обсудили бы все. И что было бы? Что? И что было бы? Ну, обсудили бы. Все рабочие Что моменты. обсудили? То рабочих-то моментов, по сути, с вами никаких нету. Вы А с просто вами... не исполняете свои финансовые обязательства, А с вами... которые будут в скором времени перенаправлены в органы правоохранительных дел. Да ты че? для привлечения вас к уголовной Да? ответственности. Какая? 159-я статья, да? Мошенничество? УК РФ? Нет, зачем? Правильно? Нет? А какая? Мошенничество к вам, к сожалению, не подходит. Нет, а какая? Ну, если бы можно было бы, да, вы бы уже давно... Давай, поясняй, какая статья? Какая статья УК РФ? Давай, говори. 165-я, 177-я, можно это? К вам. Ну-ка, давай, говори, что это? 165-я – это, соответственно, введение в заблуждение, да? Ну, причинение вот имущественного ущерба путем понятно. Введения в заблуждение. Давай, 177-я, нет, это не мошенничество. Это? Так, ну, вы меня проверяете на знания, что ли? Давай. Что? Нет, я смотрю, что у тебя там в скрипте, блядь, написано. В чем так написано? В скрипте, блядь. Какими статьями вы сейчас, блядь, а будете такое меня пугать? Вы о чем? Ну, скрипт. А ты что, не знаешь, что это такое, блядь? У каждого коллектора, нет, блядь, знаю, есть скрипт, нахуй. Его там учат, нахуй, блядь, бывшие, блядь, авторитеты, нахуй, и менты, блядь, общаться с потенциальными терпилами. Без ненормативной лексики, хорошо? Нет, не хорошо. А то вы действительно представляете тем, кого вы говорите. Да? Ты там да ничего не перепутал, охуел, блядь. Нет. Нет? Ты там я жизнь, говорю, блядь, не потерялся, без ненормативной лексики а? Общаетесь. Чего, ты а тратишь мое время. А то что? А то что, блядь, хуй пососи, вот что, блядь. Все, давай. Да, слушаю. Алло. Добрый день. Да-да. Алло. Да-да. Андрей Валентинович, я могу услышать? Слушаю, слушаю. Это вы, да? Да. Меня зовут Анна Александровна Романова, первое коллекторское бюро. Запись разговора ведется на данный момент. Я звоню по поводу вашей задолженности. Вы готовы решать вопрос с оплатой? Какой такой задолженности? Ну, вы же уже знаете, по Сбербанку вы не закрыли кредит до сих пор. Мы уже с вами ранее связывались. Ну, так я почему до сих пор вопрос у вас не решает? Вашим коллегам уже объяснял неоднократно, это вы, похоже, понимать не хотите. Что вы объясняли? Ну, я вам не собираюсь это еще в тысячный раз объяснять. Ну, придется объяснять. Вы поймите, у вас кредит до сих пор не закрыт. Никаких документов нет на то, что у вас, да, уже от кредита это давным-давно выплачен. Информации банка у вас ничего до сих пор не закрыто. С 2014 года документы у нас уже находятся. А на просрочке вы уже с 2013 года. Всего? Какой просрочки? Вы что, вы о чем, блядь? Кредит был взят в 2005 году. В 2006, блядь, закрыт. И до сих пор не закрыт. А какие документы есть у вас, подтверждающие, что вы его закрывали? Вы как его бумажные оплачивали? По суду или самостоятельно? Бумажные документы. Какие? С печатями что синими. Именно? Синими печатями. Справка из банка или что? Синими печатями, я говорю. Да этого достаточно. Андрей Валентинович. Да я не нервничаю. Нет, недостаточно. Ну, а как это называется? Неужели нельзя разобраться в данной ситуации, не принимать далее звонки? Вам это нравится? Не нравится, конечно, я думаю. Конечно, нравится. Ну а зачем нервничаете тогда, эмоционируете? Давайте решать вопрос, какая у вас документация, справочка у вас из банка или что? А, девушка, а почему я должен вам вообще что-то объяснять? Так, ну, наверное, потому что мы правопреемники вашего долга с 2014 года, и до сих пор этот вопрос не решается у вас. А, подождите, вы сами поймите, если бы долг был закрыт, если... банк подождите, бы, наверное, не продал его. Во-во-во-во-во, давайте договорю. Ладно? Слушаю вас. А почему вы в таком случае не подаете в суд? Потому что этот вопрос решает вышестоящее руководство. Пока есть возможность, решайте этот вопрос в добровольном нет, порядке. Зачем суд подавать? Объясните мне. Вот ваша организация, вот она ебет мне мозг по телефону. Ну, отдайте, ну, пожалуйста. Ну, давайте корректнее будете где общаться. Где наши деньги, блядь? Я вот с вами корректно вот разговариваю. Вот вы должны, нахуй. Да ничего я вам ничего не должен. Вам. Ну, подтвердите документально, что не должны, вам. И все, вопрос будет решен. В чем сложность? Со Сбербанком у меня... Тем более, если у вас действительно эти документы со есть. Со Сбербанком у меня все решены вопросы. Ну, а что получается? Банк нас обманул. Я не продал знаю долг, да, но несуществующий. Ну, а возможно, как это называется? Возможно. Возможно, это называется мошенничество с вашей стороны. Либо служебный подлог... С нашей стороны? Конечно, конечно. Банк продает несуществующий долг. Да, почему да, бы и банк нет сейчас. А вы не знаете... А что значит, почему нет? Я не думаю, что Сбербанк будет свою репутацию портить из-за вас. Из-за каких-то 40 тысяч рублей. А форс-мажор и человеческий фактор вы не учитываете? Какой-нибудь там что пьяный, именно? Пьяный, обкуренный, блядь, долбоёб, нахуй. Вот понапутал с документами, и сейчас вот, ну, умер. Корректнее общайтесь, Андрей Валентинович. Я по факту говорю, как оно есть. Как оно есть, говорю. А что вам не нравится в моем общении под запись разговора? Если Хотите, то можете послушать перед сном еще раз. Что послушать? Как вы общаетесь? Да мы уже слушали. Ничего хорошего в этом нет. Взрослый человек, а так разговариваете. Конечно, Андрей Валентинович. Всем отделом хихикали, да? Какие у вас есть документы, скажите мне? А вот такие, бумажные. Ну какие, поясните. Ну это понятно, что бумажные, не электронные. Синими печатями. Выписка из банка непосредственно. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта.